Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа, и что Он это сказал ей. И 19 стих говорит же, в тот же день, первый день недели, вечером, когда двери дома, где собрались ученики Его, были заперты, это опасение от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам». Это было, на первый взгляд, обычное еврейское шалом. Мир вам. Но я хочу сказать, братья мои и сестры, это не было простое, обычное приветствие. В этом приветствии крылась сущность Его служения, завершение Его милости. Апостол Павел в 5 главе Римлянам, 1 стихом он там говорит: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, через которого мы получили доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся». Вот. Очень важно, чтобы мы поняли, что Христос, ибо не знавшего греха, 5 глава 2 послания Коринфянам, апостол Павел говорит: «Ибо не знавшего греха Он сделал жертвою за грех, чтобы в нем мы сделались праведными перед Богом». Ефесянам 2 глава Павел говорит, что Он есть мир наш, разрушивший посреди стоявшую преграду, вот, и из обоих сделал одно, создавая себе нового человека, чтобы посредством креста, убив вражду, на нем примирить с собою и небесное, и земное. То есть Творца с твоим творением. Он есть мир. И если Христос сказал это слово «мир», то вы помните, что Он раньше говорил не так, как мир дает, правда? «Я даю мир». И Павел говорит о том мире, что «и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». То есть во всех аспектах нашей жизни, то ли это спокойные, благословенные дни нашей жизни, преисполненные блага и обилия, то ли это скорби, слезы, долина смертной тени или плача, или потери, или лишения, как бы это ни было, Аввакум говорит: «Хотя бы не расцвела смоковница, не стала овец в загоне, рогатого скота в стойлах, вот, и маслина изменила», и так дальше, говорит: «Но я и тогда буду славить, а я должен быть спокоен, я и тогда буду славить, потому что Бог мой, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». Это была способность быть в Боге, в мире. Имя Господа — крепкая башня, и убегает туда праведник и безопасен. Потому что я сказал, что не знавшего греха Он сделал жертвою за грех. В Нем мы сокрылись. В Нем, в Нем. Итак, кто в Нем, тот новое, это кто во Христе. Вот это, об этом Писание очень много говорит, что значит такое пребывать в Нем, находиться в Нем. Вот. Он является нашим миром. Братья и сестры, я призываю всех нас, давайте мы встанем в этот вечер и поблагодарим за то, что Он дал мир нашему сердцу, и не только это –